Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 119. Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему: «Подай мне еще сосуд». Он сказал ей: «Нет более сосудов». И остановилось масло. Четвертая книга Царств, 4 глава, 6 стих. Обеспечение бедной вдовы было ограничено не Богом, а недостатком пустых сосудов. Пока еще были пустые сосуды, масло текло. Пророк не произнес ни слова, чтобы остановить этот процесс, и Господь тоже не устанавливал предела этому чуду. Пока у нас есть потребности, Бог тоже будет обеспечивать нас, и мы заметим, что удовлетворение наших потребностей произойдет намного быстрее, чем исчерпание Божьей щедрости. В пустыне падало больше манны, чем израильтяне могли съесть, и текло больше воды, чем они могли выпить. Таким же образом Бог будет обеспечивать свой народ до тех пор, пока у него больше ни в чем не будет недостатка. Источником снабжения вдовы был всего лишь сосуд из-под масла, но он не пустел. Также и то немногое, чем Господь снабжает свой бедный народ, будет изо дня в день оказываться достаточным, пока, подобно последнему сосуду, не наполнится последний день жизни. Некоторые недовольны этим, так как хотели бы, чтобы масло текло и сверх последнего сосуда, даже после их смерти. Они не успокоятся, пока не накопят свои тысячи и не погребут свои сердца в золотой пыли. Если масло течет, пока не будет наполнен последний сосуд, то что нам еще нужно? Если Божье провидение гарантирует нам пищу и одежду до конца этой жизни, чего же нам еще ждать? В упомянутой выше истории ни для какого сосуда не делалось исключения, пока он был пустым. Это было единственное условие для получения силы. Придите же, нуждающиеся души, придите к вечному источнику и примите полноту благословения, даваемую вам свободно и бесплатно. В наших семьях еще многие не обратились к Господу, и мы не можем сказать: «Нет более сосудов». Нам не нужно бояться, что масло остановится. Давайте принесем пустые сосуды, чтобы они наполнились.